Это был край тепла и достатка, родина красивых людей и безжалостных воинов, ибо не только суровая земля порождает настоящих мужчин. Понтантия была окружена завистливыми соседями, и сыны ее закалялись в непрестанных войнах. К северу страну, правда, защищали горы, но на юге только река отделяла ее от Зингара, и не раз, а тысячу раз воды ее окрашивались кровью. На востоке были Аргос и Афир, королевство гордой Хишны. Рыцари Понтантии удерживали свою землю с помощью меча, и редко им приходилось вкушать мир и спокойствие. Наконец, Конан прибыл в замок Троцера. Конан сидел на диване, обтянутый шелком, в роскошном зале, где прозрачные занавеси колыхались от легкого ветерка. А Троцера, крепкий, подвижный человек, с девичьей талией и плечами рыцаря, выглядевшим гораздо моложе своих лет, ходил позаду взад-вперед, словно пантера в клетке. «Позволь провозгласить себя королем понтийцев», — настаивал он. «Пусть эти свиньи сами таскают ярмо, под которое поставили шею. Юг все еще принадлежит тебе. Живи здесь и царствуй над нами среди цветов и пальм». «Нет», — сказал Конан. «Хоть и не знаю я на свете земли более достойной, чем Понтантия, в одиночку ей не выстоять, несмотря на все мужество ее сыновей». «В течение многих веков этого было достаточно», — ответил Троцера с рвением, гордостью, характерной для его народа. «Не всегда мы были частью Аквилонии, я знаю. Но сейчас совсем другие условия, не то что раньше, когда королевства были разделены на враждующие вотчины. Миновали дни княжеств и вольных городов, пришло время империи. Владыки стремятся к могуществу и только в единстве сила. Тогда разреши присоединить к Понтантии Зингар», — сказал Троцера. «Полдюжины князей там схватились между собой, и в стране идет гражданская война. Мы захватим ее провинцию за провинцией, потом с помощью Зингаров покорим Аргос и Афир и воздвигнем империю». И снова Конан воспротивился. «Пусть другие мечтают об империях. Я хочу только вернуть свое. Я не хочу править королевством при помощи стали и огня. Одно дело взойти на трон при поддержке народа и с его согласия, и совсем другое — захватить чужое государство и править устрашением. Я не желаю стать вторым Валерием. Нет, Троцера, либо я буду править всей Аквилонией, либо вообще не буду государем. Тогда веди нас через горы на немедийцев». Боевой азарт вспыхнул в глазах Конана, но он сказал: «Нет, Троцера, это было бы напрасной жертвой. Я уже сказал тебе, чтобы вернуть королевство, я должен отыскать сердце Аримана». «Но это безумие», — возразил Троцера, — «бредни языческого жреца, бормотание безумной ведьмы». «Ты не был в моем шатре перед битвой», — хмуро ответил Конан и невольно посмотрел на свою правую руку, на которой все еще синели следы пальцев. «Ты не видел, как обрушились скалы и погребли цвет моего войска?» «Нет, Троцера, я был побежден к Сальтотуну, но простому смертному выйти против него можно только с сердцем Аримана в руке, поэтому я пойду в Кордову, причем один». «Но это опасно», — возразил Троцера. «Да и сама жизнь опасна», — проворчал Конан. «Я поеду не как король Аквилонии или понтийский рыцарь, а как бродяга-наемник. Когда-то именно в этом качестве я пересек Зингар. Ох, много у меня врагов к югу от Алимана, и на море, и на суше. Многие и не увидят во мне короля Аквилонии, зато узнают пирата Конана Варвара или Амру, предводителя черных корсаров. Но есть там и друзья, и другие люди, которые мне помогут по некоторым соображениям». Легкая усмешка пробежала по его губам. Троцера покорно опустил голову, посмотрел на Альбиону. «Я понимаю твои сомнения, граф», — сказала она. «Но я тоже видела монету в храме Асуры, и, обрати внимание, Хадрат сказал, что она отчеканена за 500 лет до падения Хирона. Если человек, изображенный на монете именно Ксальтотун, как утверждает наш король, то это не простой волшебник, ибо срок его жизни исчислялся сотнями лет, а не десятками». Прежде чем Троцера ответил, раздался тихий стук в дверь и послышался голос. «Господин, Мы задержали возле замка человека, и он сказал, что должен видеть твоего гостя, ожидая распоряжений.